Все, Новый год начался. Граждане благополучно вылезли из-под своих одеял. У меня такое впечатление, что сегодня утром проснулось раза в два больше народу, чем заснуло вчера вечером. Да, мне тоже иногда так кажется, совершенно серьезно согласился Джуфин. Ничего, мы, хвала магистрам, пока что никуда не опаздываем. А почему вы даже не дали мне зайти в управление, если уж мы никуда не опаздываем? Удивленно спросил я. А просто так, ехидно откликнулся Джуфин. Потом с улыбкой покосился на меня. Если я не дал тебе зайти в управление, значит, так надо. Ясно? Нет, честно сказал я. Что, какие-то страшные тайны? Да уж, фыркнул мой шеф. Такие страшные, что дальше некуда. Потом он внезапно стал ужасно серьезным и перешел на доверительный тон. «Видишь ли, я просто подумал, что твоя жизнь уже и так переполнена разными традициями, приятными и не очень. В общем, самое время от них избавляться. Кто сказал, что перед тем, как отправиться в путь, непременно следует выпить кружку камры в компании всех, кто остается дома, а потом прочувствованно сказать им «до свидания»?» «Вроде бы так положено», — растерянно протянул я. «Ну вот». «Теперь можешь считать, что вроде бы так не положено», — решительно подытожил Джуфин. «А в следующий раз придумаем какое-нибудь новое правило игры. В конце концов, так интереснее». «Ваша правда», — улыбнулся я. «А я-то ругал себя последними словами, что так и не собрался проститься ни с девочками, ни с леди Сатофой и вообще ни с кем. С собственной собакой и то не попрощался. А оказывается, так и надо». «Я с самого начала предполагал, что тебе понравится ход моих рассуждений. А теперь поговорим о более важных вещах», — вздохнул мой шеф. «Помнишь, я вчера сказал Нуминориху, что мне хотелось бы, чтобы твой спутник присматривал за тобою, а не наоборот?» Я удивленно кивнул. «Так вот, об этом забудь», — весело заявил Джуфин. «Разумеется, ты можешь смело положиться на Кофу, если у вас возникнут какие-нибудь житейские проблемы. Но вся ответственность за выполнение вашей миссии и за его драгоценную жизнь заодно лежит на тебе». «Это нелогично, Джуфин», — вяло возразил я. «Я молодой и глупый, а Кофа старый и мудрый. С какой стати?» «Дослушай до конца», — мягко попросил он. «Как ты думаешь, почему я решил отправить на Уандук именно тебя?» «Потому что у вас есть очаровательная традиция. Кстати, о традициях. Находить и заботливо коллекционировать самые разнообразные приключения на мою ни в чем не повинную задницу», — ехидно ответил я. А потом честно добавил: «Вообще-то я не знаю. Может быть, вы просто от меня устали?» «И это тоже», — невозмутимо подтвердил Джуфин. «Других версий у тебя нет?» «Нет», — вздохнул я. «А они должны быть?» «Ну, не то чтобы непременно должны, но я до последней минуты надеялся, что ты куда более сообразительный парень». «Ладно, объясняю. Если бы не было тебя, мне пришлось бросить все дела и ехать на этот грешный Уандук самому». Он поймал мой удивленный взгляд и серьезно кивнул. «Проблема в том, что большинство могущественных уроженцев Угуланда почти ничего не стоит на таком расстоянии от сердца мира. Нет, все не так страшно. Некоторые опасные фокусы остаются в их распоряжении, но, на мой вкус, это несерьезно. А вот истинная магия работает где угодно. Хоть в стенах замка Рулх, хоть на Уандуке, хоть в ином мире. У тебя самого были шансы в этом убедиться, насколько я знаю. В общем, сэр Макс, тебе предстоит сделать умное лицо и здорово попыхтеть». «А можно ограничиться только вторым пунктом программы?» Невинно спросил я. «Пыхтеть я худо-бедно умею, а вот с умным лицом у меня ничего не выйдет». «Ладно, раз так, ограничься вторым пунктом. Магистр с тобой», — великодушно разрешил Джуфин. «Кстати, не забывай, что в нашем прекрасном мире существует безмолвная речь. На этот раз я не только готов отвечать на все твои вопросы в любое время суток, я даже настаиваю на том, чтобы ты их задавал при малейшей необходимости».